Алиса. Стараясь окончательно избавиться от запаха дыма, которым пропитались волосы, я вымыла голову еще раз. Из горла вырвался смешок, стоило вспомнить наше огненное свидание на кухне и яро с опаленными бровями. И пусть мне не удалось отведать обещанных синнабонов, решила засчитать парню эту попытку произвести впечатление. Внезапно дверь скрипнула. Я вздрогнула сквозь шум воды, расслышав звук приближающихся шагов. Руки инстинктивно потянулись к полотенцу. Я чудом успела прикрыться, прежде чем Туманов с перекошенным от гнева лицом вероломно отдернула без того практически прозрачную занавеску. «Что ты здесь делаешь?» Я попятилась к стене. Он приблизился вплотную, взял мое лицо в ладони, но вместо поцелуя прикоснулся носом к моему. Несколько мгновений мы так и стояли, кожа к коже, дыхание к дыханию, а потом этот наглец прорычал. «Какого хрена мой братец шлет тебе обнаженные фотки? У вас с ним что-то было?» Глаза парня буквально полыхали от ярости. Очнувшись от оцепенения, я ударила незваного гостя в грудь. «Ты с ума сошел? Что ты себе позволяешь, Ярослав? Врываешься ко мне в душ и устраиваешь допрос с пристрастием. Неужели это не могло подождать хотя бы пока я помоюсь?» Он хмуро покачал головой. Мышцы Туманова заметно напряглись, а крупная вена на шее раздулась. Только тут я обратила внимание, что он стоит передо мной в одних спортивных штанах, низко спущенных на бедрах. «Что у тебя было с Максом?» — хрипло выплюнул парень, притягивая меня к себе за запястье. «Какая разница?» Я цинично рассмеялась. «Решили сделать из меня дурака?» Ярослав обхватил мою шею пальцами так сильно, что там, должно быть, завтра проявятся синяки. «И это мне заявляет парень, который до сих пор находится в отношениях?» — выкрикнула я, отвешивая ему звонкую пощечину. Яр замер и внезапно отпустил мою шею. Шокированный, он прошелся подушечками пальцев по месту удара, будто не веря в происходящее. А потом молниеносно прижал меня к кафельной стене и раскинул руки по обе стороны от моего дрожащего тела, обдавая горячим, взволнованным дыханием. «Еще раз поднимешь на меня руку, Алиса, и это очень плохо для тебя закончится», — прохрипел натянутым, как леска, голосом. «Вздумал меня пугать?» — возмутилась в его перекошенное от ревности лицо. «Да ты камикадзе, малыш!» — ухмыльнулся Яр и припал губами к моим губам, одарив таким поцелуем, от которого у меня закружилась голова. Словно почувствовав, что я вот-вот упаду, он подхватил меня на руки и заставил обвить ноги вокруг своего торса. «Каждый твой поцелуй принадлежит мне», — припечатал срывающимся тоном. «И не вздумай спорить, потому что вода ни черта не погасила пожар». Увидев пляшущих в его глазах чертей, я неожиданно осознала, что мы оказались на грани, буквально в шаге от того, чтобы переступить черту. «Алис!» Подушечки пальцев скользнули по моей шее, спускаясь ниже по позвоночнику. Горячая мужская ладонь зацепилась за края белоснежного полотенца, единственной преграды на пути к моему невинному телу. Наши лица находились в преступной близости, губы изнывали друг без друга, дыхание смешивались между собой. «Прикажи мне», — попросил он со свистом, втягивая воздух. «Что?» «Прикажи мне остановиться», — пояснил Ярослав, буравя меня остекленевшим взглядом. Воздух между нами словно потяжелел, наэлектризовавшись. Капелька пота скатилась по пояснице, пока я хлопала глазами, пытаясь подобрать правильные слова. «Считаю до пяти. Один». Он зловеще рассмеялся. «И что потом?» — еле выговорила я, запинаясь на каждом слове. «Залюблю тебя так, что завтра сил не будет идти на пары», — признался он, покусывая нижнюю губу. «Два. Ну так что, Алис?» Его горячее дыхание щекотало висок, а подушечка большого пальца поглаживала влажную кожу под полотенцем. Я улыбнулась. «Три». Яр облизнулся. В воздухе запахло надвигающейся грозой. «Четыре, моя девочка, уже четыре!» Губы парня нетерпеливо приоткрылись. «Пять!» Туманов потянул за края полотенца. Оно упало на пол, оставив меня погибать и вновь возрождаться под его пронзительным, восхищенным взглядом. Парень смотрел на меня так, будто обладал сверхспособностями и мог в прямом смысле слова испепелить. Щеки горели, а кожа покрылась мурашками, стоило ему прошептать. «Ты даже не представляешь, как часто я думал об этом!» Отпустив меня, Яр потянулся к резинке штанов. Я сглотнула, уставившись на открывшуюся темную дорожку волос на его рельефном животе. От этого зрелища мое тело моментально наполнилось влагой. Бедра отяжелели, а живот онемел. «Погоди, я должна тебе кое-что сказать». «Алис, если ты передумала, то лучше бы я сегодня сгорел заживо», — прохрипел он с отчаянием, глядя в мои глаза. «Ты не понял. Я как никогда уверена и безумно рада, что именно ты заберешь не только все мои поцелуи, но и мой первый раз». Я смущенно улыбнулась. Услышав это, Ярослав внезапно изменился в лице. Натянулись желваки на его мужественной челюсти и расширились зрачки. Несколько секунд он изумленно качал головой. «Ты еще не...» Парень сгреб меня в охапку и прислонился лбом к моему лбу. «Ага», — пожала я плечами. «С ума сойти! А я чуть не растерзал тебя в этой чертовой душевой! Едва заставил себя сдержаться, Алиска!» Сейчас он дышал рвано и тяжело. «Ну ладно, сюда мы еще вернемся. Иди ко мне». Ярослав бережно подхватил на руки мое нуждающееся в нем дрожащее тело и зашагал в комнату. Там он осторожно опустил меня на кровать и накрыл собой словно огромным теплым одеялом. «Какая же ты красивая!» Это последнее, что я от него услышала, потому что дальше все словно растворилось в густом тумане. Мы целовались до изнеможения. Яр прошелся по моей шее губами, скользнул языком вдоль ключицы, чуть укусил, срывая с губ рваный вдох. Он ласково оглаживал каждый сантиметр кожи, покусывал, лизал, заставляя задыхаться в водовороте сладко-болезненных ощущений. «Я люблю тебя, Алис», — прошептал, закрепляя свое признание самым вкусным в мире поцелуем. А потом спустился ниже, продолжая рисовать губами узоры на моей коже. Еще несколько таких властных мужских поцелуев окончательно вытравили из головы все мысли. Ярослав смотрел мне прямо в глаза, с каждым жадным прикосновением распаляя еще сильнее. «Я всему тебя научу. Мы будем заниматься этим каждую ночь, слышишь?» Приподнял мой подбородок. «Ты меня слышишь?» Я поспешно кивнула, сгорая от нетерпения под его тлеющим взглядом. Ярослав сипло рассмеялся, прижимаясь к моему телу еще теснее. Вскоре душа отделилась от тела. В голове поселился розовый туман, потому как мои бедра отзывались на каждое ритмичное движение парня. Это было слишком хорошо, глубоко, плотно. От остроты ощущений кончики пальцев на ногах подогнулись и дрожали, мелкими вибрациями разнося мурашки по коже. Горячие электрические импульсы неслись по кровотоку. Каждая клеточка сжималась от сладостной эйфории в его надежных, крепких объятиях, а потом мы стали единым целым и воспарили к небесам. Яр так крепко меня обнимал, что я с трудом могла дышать. «Ты как?» Он пропустил между пальцами прядку моих волос. В голове все перепуталось. Я просто улыбнулась, боясь развеять магию этого особенного момента. «Я все-таки причинил тебе боль, да?» — спросил он уже с нескрываемым беспокойством. «Все было настолько прекрасно, что я до сих пор не могу говорить». «Правда?» Яр приподнял мой подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Ага», — с радостью подтвердила я. Еле заметная морщинка на лбу парня разгладилась, и он выдохнул с облегчением. «Уму непостижимо», — прошептал, крепче кутая в своих сильных руках. Дыхание Ярослава участилось. Я вопросительно выгнула бровь. «Ну, я был уверен, что вы с Марком». «Нет», — я вздохнула. «До главного так и не дошло. Меня все время что-то останавливало, а после смерти отца стало не до отношений». Зато после расставания Клюев растрепал всей школе, что изменял мне. Вот урод. Мне бы не хотелось портить такую волшебную ночь воспоминаниями о наших недоотношениях, пробормотала после непродолжительной паузы. Ты права. Мы одновременно уставились на кролика, притихшего в клетке на окне. Это твой подарок? Он кивнул. Прости, что снова пропустил твой день рождения. Давай отметим его сейчас. Сейчас? Ага, пойдем. Многозначительно глядя в глаза, он потянул меня за руку. Погоди, мне сначала нужно принять душ. Я смущенно поправила простыню. «Конечно, прости, слишком много потрясений за одну ночь». Он как-то по-особенному тепло улыбнулся. «Тогда отвернись». «Это еще зачем?» Ярослав накрыл мои пальцы ладонью, наклонился и прижался губами к рту. «Ну, Яр, так я далеко не уйду», — взволнованно хихикнула я. «Тебе и не надо никуда идти». Рассмеявшись, наглец подхватил меня на руки, в мгновение ока преодолев расстояние до ванной. «А теперь иди». Просипела я, ощущая, как щеки снова сделались пунцовыми. «И не подумаю, кто тогда потрет тебе спинку?» В глазах Яра плясали уже знакомые бесенята. «Алис, тебе нечего стесняться, привыкай!» Невинная улыбка на его полных губах окончательно лишила меня рассудка. «А вдруг я хочу, чтобы ты потер мне не только спинку?» Я облизнулась, упиваясь реакцией, которую произвели на парня мои слова. «Играешь с огнем!» Не позволив ничего возразить, Ярослав заткнул мне рот умопомрачительным поцелуем. Одновременно он повернул верхний вентиль, так что на нас второй раз за день полились струи прохладной воды. «Брррр!» — поёжилась я, прижимаясь к нему сильнее. «Мне надо немного остудиться. Рядом с тобой я все время как на пороховой бочке. А нам ведь еще твой день рождения отмечать, не забыла?» От его влюбленного взгляда все внутри меня перевернулось. «Как о таком можно забыть?» — промурлыкала я, окончательно расслабляясь в его объятиях. «Вот чёрт!» — тихонько простонал Яр. «Что такое?» «Я немного переоценил свою выдержку. Совместный душ — не лучшая идея после произошедшего». Он судорожно сглотнул. «Лучше я принесу тебе пижаму и полотенце». С мученическим видом парень покинул душевую. Я уже успела помыться и высушить волосы, но Яр все не возвращался. Приоткрыв дверь, я увидела его каменное лицо. Он сидел с моими вещами на кресле, сжимая в кулаке телефон. «Что стряслось?» Даша звонила. Несколько секунд я моргала, а затем прошмыгнула в гардеробную и натянула халат поверх чистого белья. Я понятия не имела, как теперь смотреть ему в глаза. Боялась увидеть в них сожаление или даже раскаяние. Вдруг после этого разговора я осознал, что совершил ошибку, что мы совершили ошибку. Реальность обрушилась на голову с такой силой, что мне стало трудно дышать. «Алиса?» — он распахнул дверь и смирил меня озадаченным взглядом. «Все в порядке?» — спросил, неспешно поглаживая по волосам. Твоя девушка наверняка звонила, чтобы пожелать тебе доброго здоровья или приятных сновидений. Сам как считаешь, все ли в порядке? Ты права лишь за небольшим исключением. Даша больше не моя девушка. Ярослав прижался лбом к моему лбу, вжимая в одну из забитых одеждой полок. Я шумно выдохнула. Но ты ведь говорил, что не готов расстаться с ней по телефону. Растерянно захлопала я ресницами. Да, я так думал, но все изменилось. Хочу не таясь быть с тобой, да и... Он приподнял мой подбородок, прямо и открыто заглядывая в глаза. «Моя девушка теперь ты, и в первую очередь я должен заботиться о твоем душевном спокойствии. Все остальное не имеет значения». «Ох, он поставил мои чувства на первое место? И как Даша отреагировала?» Поинтересовалась я осторожно. «Она бросила трубку», — вздохнул Яр, впрочем, уже через секунду приправил свой ответ умиротворенной улыбкой. «Уверен, она сумеет с этим справиться. Тем более месяц под одной крышей мы провели как просто соседи по комнате». Я пропадал на тренировках, она на репетициях. Мы отдалились друг от друга, почти не разговаривали. Эти отношения мучились в предсмертной агонии. «Знаешь, всё-таки...» «Шшш!» Он приложил подушечку указательного пальца к моим губам, парализуя уже знакомым нетерпеливым взглядом. «У нас есть дела поважнее, и так нужно столько всего наверстать!» Ярослав нагнулся, касаясь носом краешка моей верхней губы. «Пойдём, у меня для тебя сюрприз!» Он переплёл наши пальцы, утягивая меня вслед за собой. «Я до сих пор не пришла в себя после предыдущего сюрприза!» — истерично расхохоталась я. «Признаюсь честно, я делал ставку на эти булочки, но, увы...» Нахально улыбнулся парень, сильнее сжимая мою руку. «Поверь, в этот раз все будет гораздо безопаснее». «И романтичнее», — заверил он, потянув ручку двери, ведущей к спа-зоне. «О, боже!» На несколько секунд я лишилась дара речи. Поверхность бассейна была усыпана лепестками розовых роз. «Какая красота!» — восторженно всплеснула руками. «Но когда ты успел все здесь украсить?» «В перерывах между готовкой. Видимо, поэтому синабоны и подгорели». «Ярослав!» Не удержавшись, я крепко его обняла. Несколько секунд мы покачивались в такт тихой чувственной композиции, льющейся из динамиков. А потом, не размыкая объятий, рухнули в благоухающую цветами воду. «Давай наперегонки!» Подмигнула я, прилипнув взглядом к его приоткрытым губам. «Если я выиграю...» Наклонившись, Яр прошептал мне на ухо нечто такое, отчего пульс моментально пустился вскачь. «А если я, то ты всю неделю будешь готовить мне ужины!» Азартно прищурилась я. «По рукам!» Мы одновременно подплыли к бортику, и Яр ладонью левой руки дал отмашку. 3, 2, 1! Мои ноги резко оттолкнулись от стенки бассейна, в то время как руки устремились вперед. Я не сомневалась, что сделаю этого умопомрачительного нахала. Однако на финишной прямой, находящейся у противоположного края бассейна, со всего размаха врезалась в крепкий мужской торс. «Не может быть!» Подняв взгляд на победителя, я ощутила, как по пояснице поползли мурашки. В его зрачках оттенка мрачного неба бушевал ураган. «Очень даже может». Припечатав меня к бортику, Ярослав прильнул губами к моим губам. Не разрывая поцелуя, он утащил меня под воду, где продолжил снабжать кислородом, даже на глубине. Это был самый невероятный и живительный поцелуй в моей жизни. Я просто доверила ему свое сердце, зная, что Туманов больше никогда не подведет. А потом он резко вытолкнул нас на поверхность. Тяжело дыша и не прекращая меня обнимать, он прохрипел: «Победитель готов получить свою награду». Тонкий луч солнца, пробившийся сквозь облака, сообщил о том, что пора вылезать из постели. Повернув голову, я с удивлением обнаружила отсутствие Яра. А ведь засыпали мы вместе. Испытывая нарастающую тревогу, я накинула халат и покинула спальню. Остановившись возле комнаты Ярослава, я тихо постучала. «Алиса, я здесь, заходи». Услышав его ответ, я вздохнула с облегчением, распахнула дверь и шагнула внутрь. «Доброе утро». Ярослав сидел на кровати, откинув голову на подушку, и удерживал на коленях ноутбук. Волосы парня были еще влажными после души. Он облачился в спортивные штаны и белую футболку. Даже несмотря на опаленные брови, выглядел он на удивление свежо. Я буквально приросла к месту, не в силах перестать его разглядывать. «Доброе, Алиса», — сверкнул он белоснежной улыбкой. «Я ушел, потому что не хотел тебя будить. Решил немного поработать». Ярослав кивнул в сторону компьютера. «Тогда не буду отвлекать. Пойду приготовлю завтрак». Едва я успела сделать шаг к двери, как Яр быстро поднялся, сгреб меня в объятия и закружил. «Уже», — прошептал он. «Что уже?» — растерянно пробормотала я. «Я позаботился об этом. Пойдем». «Ты приготовил нам завтрак?» — восхитилась я. «Ну, не совсем». На лице красавца промелькнула лукавая усмешка. «Если честно, заказал в ближайшем ресторане. Надеюсь, ты не против?» «Конечно нет», — поспешно заверила я. Вскоре мы обосновались на кухне, где стол ломился от нескольких видов приготовленных яиц, бутербродов и фруктов. Ярослав согрел чайник и, поставив передо мной большую чашку с душистым цветочным чаем, широко улыбнулся. «Приятного аппетита!» Подвинул ко мне тарелку с сэндвичами. «Я сегодня дал тете Нине выходной. За вчера, так сказать. Заговорщически подмигнул он. «Благодарю». Я все еще не могла привыкнуть, что мы просто болтаем на их ослепительной просторной кухне. Буквально несколько дней назад подобное представлялось чем-то нереальным. «О чем ты думаешь?» Пальцы Яра коснулись моей руки, а губы изогнулись в ленивой полуулыбке. «Ты и я вместе. Неужели это не сон?» Сжав мою ладонь, он сощурил свои невозможные серые глаза. «Привыкай, теперь так будет всегда». «А как же родители? Думаешь, они это одобрят?» «А тебе требуется их одобрение?» Опустив подбородок, Ярослав внимательно на меня посмотрел, и я заметила, как заиграли его желваки. «Нет, но...» Я сделала большой глоток, стремясь скрыть нервозность. В последнее время жизнь не особо меня баловала, поэтому я до сих пор не могла поверить в столь неожиданный подарок. Красивый такой, под 1,90 м ростом и с родинкой в форме галочки над верхней губой. «Не думаю, что им вообще есть до нас дело», — добавил парень, продолжая внимательно изучать мое лицо. «Надеюсь». Я положила вторую руку поверх его ладони. «Кстати, над чем ты работал?» «Не так давно я организовал небольшой бизнес. Делаю сайты на заказ, и вроде бы неплохо получается». Яр обмакнул печенье в шоколадный соус. «Не знала, что ты увлекаешься программированием». «Нам вообще предстоит еще многое узнать друг о друге». В его глазах читался неподдельный интерес. «Останешься со мной?» — поинтересовался он с надеждой. Прокручивая в мозгу несколько важных дел, назначенных на сегодня, я отрицательно покачала головой. Ярослав сразу сник. «Жаль». Он поднялся, открыл холодильник и достал оттуда бутылку воды. Открутил крышку и сделал несколько жадных глотков. При этом футболка парня задралась, открывая вид на загорелые кубики пресса. «Мама дорогая». «Уверена?» — Ярослав облизал влажные губы. «Да». Я выпрямилась, но тут же застыла на месте. На самом деле вся моя решимость рассыпалась к чертям собачьим. Мысли в голове мелькали калейдоскопом, пока сердце разносило в щепки под натиском его понимающего взгляда. Я просто мечтала находиться с ним 24/7. Парень настиг меня в два шага, оттесняя к гранитной столешнице. «В чем же ты уверена?» «И на учебе, и на репетиции сегодня справится без меня», — заявила я, зубами цепляя его нижнюю губу и оттягивая ее на себя. Я раздал тихий гортанный стон. «Какая у меня понимающая девушка!» Вчера мы практически не отлипали друг от друга, но все хорошее имеет свойство заканчиваться. До конкурса красоты осталось всего несколько дней, и утренний прогон мне не следовало пропускать. Зайдя в раздевалку, я сразу же подверглась обстрелу убийственными взглядами конкуренток. «О, смотрите, Светлова пожаловала!» Язвительно фыркнула Катя Фролова с эконома, пока я открывала шкафчик. За моей спиной раздались едкие смешки. Я вздрогнула, ощутив, как между лопаток угодил смятый бумажный шарик. «Что вам надо?» Развернувшись, я увидела напротив озлобленное лицо Ксюши Бельской. «Даша, эта стерва еще спрашивает!» Наигранно хохотнула брюнетка с волосами до плеч. Я проследила за ее взглядом, и мои внутренности буквально скрутило жгутом. На лавочке в дальней части раздевалки сидела Даша и аккуратно промакивала веки бумажным платочком. Схлипывая нарочито громко, бывшая девушка Яра не сводила с меня глаз. Я сделала шаг вперед, решив попытаться ей все объяснить, ведь наверняка Даша не в курсе нашей истории, но в этот миг рыжая подскочила и, больше не глядя в мою сторону, вылетела из раздевалки. «А строила из себя такую святошу?» — заступила мне дорогу Фролова. «Вы ничего не знаете», — процедила я, бесстрашно посмотрев ей в глаза. «Зато ты, Светлова, знаешь достаточно, например, как отбить чужого мужика. В последний момент даже отменила поездку, лишь бы остаться ухаживать за больным парнем». Стоит ли упоминать, что репетиция больше напоминала экзамен на выживание в племени кровожадных аборигенов? Кажется, даже наш хореограф прониклась духом всеобщей неприязни ко мне. После окончания добровольной пытки я с нескрываемой радостью понеслась в студенческое кафе, где меня уже дожидался Тоша. «Бонзай!» — в приветственном жесте он протянул мне стакан с остывшим кофе. «Прости, я не голодна», — покачала я головой. И тут же перехватила любопытный взгляд незнакомой первокурсницы, направленной в мою сторону. Вспылив, я показала ей средний палец. «Во, полегче!» — беззлобно рассмеялся друг. «Они что, все сговорились?» Я обескураженно стукнула ладонью по пластиковой столешнице. «Смотрят на меня так, будто я прокаженная. Какое им вообще дело до нас с Яром?» «Алис, не хочу тебя расстраивать, но Яр — самый популярный парень не только на нашем потоке, но и, похоже, во всем универе. А Даша — отличница, спортсменка и активистка, не пропускающая ни одного значимого мероприятия. Их имена у всех на слуху. К сожалению, ты разбила одну из самых обсуждаемых пар». «Я ничего не разбивала!» Я скомкала салфетку и запустила ею в друга. «Они не знают! Ты не знаешь!» произнесла с нажимом в голосе. «Тогда предлагаю прогулять экономику и рассказать мне все в мельчайших деталях». Антон сдул прядь белоснежной челки с видом секретного агента, прижав ладонь ко рту. Я не стала возражать. Попрощавшись с водителем Османовых, я покинула автомобиль и зашагала к дому. «Алиса!» Резко обернувшись на зов, я встретилась взглядом с Ярославом. Он стоял в тени раскидистого дерева, прислонившись к стволу, и улыбался от уха до уха. Несмотря на отвратительное настроение, в груди моментально потеплело, словно кто-то открутил вентиль, пустив горячую воду. «Здравствуй», — ответила на его согревающую улыбку. «Прогуляемся?» Сократив расстояние между нами, парень сгреб меня в охапку. Наши дыхания переплелись. От него пахло арбузной жвачкой. «Отличная идея!» Я изо всех сил старалась, чтобы голос прозвучал жизнерадостно, однако он сразу учуял подвох. «Что стряслось?» Большим и указательным пальцами Яр приподнял мой подбородок и внимательно посмотрел на меня. «Всё нормально», — отозвалась я, отведя взгляд. «Даша!» — произнёс он с нотками раздражения. «Я же сказала, всё нормально!» Приобняв за талию, Яр повёл меня в сторону небольшого вечно пустого парка на окраине коттеджного посёлка. Несколько минут мы шли молча, пока не остановились возле лавочки. Усадив меня как маленькую девочку к себе на колени, он прошептал. Я пытался ей дозвониться. Хотелось по-человечески всё объяснить, но она решила играть в обиженку. Парень вздохнул. «Поэтому единственное, что мы можем, — не обращать внимания». «Все думают, я алчная стерва, что специально не поехала с родителями, чтобы соблазнить больного». Я прочистила горло, ощущая во рту солоноватый привкус подступающих слез. «Не, только не это. Не хватало на второй день наших официальных отношений разрыдаться». «Ты самая добрая, нежная, потрясающая девушка. Ты мой костер». Яр крепче прижал меня к груди. «Рядом с тобой я всегда горю». «Через несколько дней карантин закончится, и мы вместе приедем в универ. Я уведомлю всех о своих планах на тебя. Пусть хоть кто-нибудь пикнет!» — угрожающе прошептал он, заправляя выбившуюся прядь мне за ухо. «Ярослав!» — прижалась щекой к его щетинистой щеке. «Я не думала, что всё окажется так непросто». Я зажмурилась, подставляя лицо под ледяные порывы ноябрьского ветра. «Мы и не такое переживали. Доверься мне!» — попросил он, и, ласково поцеловав кончик носа, протянул мне ладонь. Когда я сверху положила свою, Яр переплел наши пальцы, и мне сразу стало гораздо легче. «А теперь настало время познакомить тебя с Цербером», — добавил он с заговорщическим видом. «Что еще за Цербер?» «Пойдем», — подмигнул парень, утягивая меня в сторону дома. Вскоре мы оказались на цокольном этаже особняка. Ярослав распахнул одну из дверей, пропуская меня вперед в небольшое подсобное помещение. Не дав как следует осмотреться, он подвел меня к клетке с огромным белоснежным кроликом, вальяжно раскинувшимся на спине. «А вот и Цербер», — с гордостью сообщил Яр. «Но какой же он Цербер?» — захихикала я. «Он такой толстячок, что даже мухи не обидит». Я обернулась, с нежностью глядя парню в глаза, как вдруг сознание озарило внезапная мысль. «Сколько лет этот кролик живёт у вас в доме?» «Чуть больше трёх», — спокойно сообщил любимый. «Так значит...» «Ага», — подмигнул Яр. Некоторое время мы оба молчали, с улыбкой разглядывая откормленного кролика Цербера. «Предлагаю уже познакомить его с моей Снежинкой», — едва слышно произнесла я. Я собиралась покинуть спальню и спуститься в домашний кинотеатр, где мы с Яром договорились посмотреть что-нибудь из новинок. Но неожиданно дверь в комнату распахнулась. На пороге, заставив меня вздрогнуть, обнаружилась загорелая, улыбающаяся мама. «Дорогая, я так рада тебя видеть!» Ураганом налетела она, сжимая меня в объятиях. «Я думала, вы будете отдыхать еще как минимум неделю». «Я тоже». Родительница картинно закатила глаза. Но Артур решил всерьез заняться своей политической карьерой. Он будет баллотироваться в депутаты, и это только начало. Она многозначительно подмигнула. «Поэтому нам в срочном порядке пришлось вернуться в Москву. Завтра вечером состоится званый ужин в честь нашей помолвки». «Вау!» «Дорогая, я хотела обсудить кое-что». Мама понизила голос. «Артур Сергеевич просил меня поговорить с тобой. Дело в том, что после объявления о свадьбе за каждым нашим шагом начнут следить папарацци. Не забывай, Османов — один из самых таинственных и притягательных мужчин страны. Ты должна вести себя тише воды, ниже травы. Репутация семьи превыше всего». «Хорошо», — озадаченно кивнула я. «И, мам, я тоже хотела поговорить». «Милая, прости, но у меня совсем нет времени. Праздник состоится уже завтра вечером, а нужно еще столько всего успеть». Клюнув меня в щеку, она удалилась. «Ярослав». Я наполнил стаканчики попкорном, аккуратно разложил напитки и подключил дополнительные колонки, которые за время существования домашнего кинотеатра так ни разу и не использовал. Хотелось, чтобы это свидание прошло по высшему разряду. Наконец, в коридоре послышался звук шагов. «Я тебя уже заждался». Повернувшись, я прикусил язык. «Отец?» «Значит, тётя Нина оказалась права». Он остановился возле стены, буквально метая молнии глазами. «О чём ты? О тебе и Алисе. Вот так и оставляй двух полувозрелых оболтусов дома одних. Хорошо, хоть дом не спалили». Отец язвительно рассмеялся. «Значит, тебе уже обо всём доложили?» Нахмурился я, выпрямляясь. «Так точно. Я думал, ты вернулся из Англии взрослым мужиком. Но нет, решил вспомнить юность и подбросить бате проблем». «Я тебя не понимаю. Зато я тебя очень хорошо понимаю, сынок. Ну, конечно, остаться наедине с такой красоткой». Он плотоядно облизнулся, отчего я на автомате стиснул кулаки. «К чему ты клонишь?» — с вызовом бросил я, приблизившись. Я не против, если ты с ней немного развлечешься. Только не вздумай светиться. И будет лучше, если ты завтра же вернешься на съемную квартиру». Отец сделал шаг к двери, тем самым давая понять, что разговор окончен. Однако такое положение вещей меня в корне не устраивало. «Ты что-то путаешь. У нас с Алисой все серьезно. Я собираюсь сделать ей предложение». Родитель нахмурился, смерив меня недовольным взглядом. «Это исключено, сынок. Никаких свадеб в ближайшую пятилетку. На тебя возложена слишком большая ответственность. Я планировал рассказать на Новый год, но решил больше не тянуть. Скоро ты встанешь у руля семейного бизнеса, поэтому выброси из головы всю эту блажь. Ты возглавишь совет директоров дочерней компании «Османов Интернешнл» в Лондоне». Я замер, пытаясь осмыслить его слова. Даже не слова, а приказы. Он говорил так, будто уже давно распланировал мою жизнь. «А может, я этого не хочу? Ты мой единственный наследник, Ярослав. У тебя нет выбора. Докажи, что ты вырос и стал мужиком». «Значит, раньше я был не мужиком?» Отец снисходительно улыбнулся уголком рта, но глаза при этом оставались холодными. Увы, я ошибочно полагал, что в наших отношениях наметилось потепление. Передо мной вновь стоял робот, помешанный на деньгах и власти. «Я люблю Алису, и мы будем вместе, нравится тебе это или нет», — спокойно сообщил я отцу. «Я же сказал, что не против. Только никто об этом не должен знать, по крайней мере, в ближайший год». «Год?» — переспросил изумленно. «Ты предлагаешь нам скрываться целый год?» Отец изменился в лице, разглядывая меня с откровенным недовольством. «У нас здесь не филиал Дома 2, где все друг с другом спят. На следующей неделе у меня несколько важных интервью, и если журналисты разнюхают о вас, то первые вопросы будут связаны не с моими политическими амбициями или благотворительными проектами. Всем только и подавай жареные подробности. Тем более Алиса раньше встречалась с другим богатеньким сосунком, и я навел справки». Прочистив горло, отец скрестил ладони на груди. «Мой пиарщик уверен, что это снизит градус внимания к моей персоне. Отец с матерью, а сын с дочкой. Какая прелесть! Хоть турецкий сериал снимай!» Он снова едко рассмеялся. «Я серьезный бизнесмен, будущий политик, и не хочу, чтобы мое имя склоняли в таком ключе». «И что ты предлагаешь?» Я шумно вздохнул. «Конечно, будет лучше, если вы перестанете общаться. Но если уж совсем не втерпёшь...» Он недвусмысленно подмигнул. «Начальник службы безопасности снимет вам квартиру для утех». «Ну и урод же ты!» Я крепче сцепил ладони. Казалось, еще немного, я заеду родному отцу по морде. «А ты как был с лентяем, так и остался. Романтик никчемный!» Цинично хохотнул он. «Да пошел ты!» Процедил я сквозь зубы. Я не боялся родителей и не собирался плясать под его дудку. Мы с Алисой были совершеннолетними и могли распоряжаться собственными жизнями, как пожелаем. Пришло время заканчивать этот театр абсурда. «Ярослав, извини, я задержалась». Моя любимая девочка вошла в кинотеатр, сжимая тарелку с клубникой в руках. Она замерла, переводя встревоженный взгляд с меня на отца и обратно. «Алиса, дорогая!» — радушно улыбнулся родитель, и меня едва не передёрнуло от отвращения. «Ты, как всегда, потрясающе выглядишь». «Добрый вечер, Артур Сергеевич». «Алиса, пойдем, мы больше не останемся в этом доме». Я перехватил ее руку, утаскивая за собой. «Ярослав, что происходит?» «Собирай вещи, только самое необходимое. В машине поговорим», — прошептал я, всем видом давая понять, что не шучу. «Но как же...» — непонимающе заморгала она. «Доверься мне, я тебя люблю». Проводив свою девочку до комнаты, я отправился к себе собирать вещи. В моей системе ценностей быть мужчиной означало уметь принимать решения и впоследствии нести за них ответственность. Мой отец всегда был холодным, расчетливым дельцом. Его измены и наплевательское отношение свели мать в могилу. Я до сих пор не мог простить ему это и не собирался играть по его правилам. «О, Боже!» — только и смогла выдавить Алиса. Остановившись на ярко освещенной парковке отеля, я в общих чертах описал ей разговор с Османовым-старшим. «Прорвемся!» — я сжал ее маленькую, теплую ручку. «Пойдем, надо еще оформиться, а завтра с утра займусь поисками квартиры». Из-за стойки ресепшн нам заученно улыбалась миловидная шатенка с короткой стрижкой. «Добрый вечер. Номер стандарт на сутки, пожалуйста». Протянул ей свою кредитку. «Одну секунду». Я повернулся к Алисе, одарив ее пристальным взглядом. Внезапно любимая, понимающе улыбнулась. По коже побежали мурашки от того, что я прочитал в ее глазах. Она мне верила. «Извините, но операция не прошла», — сочувствующим видом сообщила сотрудница отеля. «Что? Не может быть, я с утра проверял баланс». Нахмурился я, выуживая из портмоне другую карту. На ней оставалось не так много денег, но на номер в гостинице должно было хватить. «Прошу прощения, но по этой карте платеж также не проходит», — пожала плечами шатенка. «Твою мать!» — протянул я, не веря в происходящее. «Он заблокировал все мои счета». Когда я притормозил возле подъезда пятиэтажной хрущевки в спальном районе, уже окончательно стемнело. Алиса дремала, откинувшись на сиденье, но все равно продолжала крепко держать мою ладонь. «Прорвемся», — повторил я, собираясь бороться за нашу любовь хоть против всего мира. «Алиса». Пока Яр спал, я сбегала в магазин за продуктами и приготовила завтрак. Разумеется, звонок мамы не заставил себя долго ждать. По классике жанра она обвинила меня во всех смертных грехах, предлагая прощение только после расставания с Ярославом и возвращения под ее крыло. Стоит ли говорить, что из-за моего отказа мы разругались в пух и прах? Правда, я ничуть не расстроилась. Потому что, наконец-то, научилась жить в согласии не только с головой, но и с сердцем. А еще рядом с Яром я действительно ничего не боялась. Ситуацию омрачало только отсутствие денег. И хоть мама не блокировала мои кредитки, как сделал Артур Сергеевич, я очень сомневалась, что в конце месяца баланс, как обычно, пополнится. С другой стороны, представилась прекрасная возможность начать полностью контролировать свою жизнь. На худой конец можно было устроиться подрабатывать продавцом или официанткой. «Не думал, что мы когда-нибудь сюда вернемся». Яр обвел мрачным взглядом простую обстановку крохотной гостиной, в центре которой стоял раскладной диван. «А вдруг это судьба?» — хихикнула я, присаживаясь на край дырявого подлокотника. «Ты точно не против перекантоваться здесь несколько дней? В начале недели заказчик полностью рассчитается за сайт, и я смогу снять квартиру получше». Ярослав озабоченно свел брови. «Прости за все, что произошло». «Ты шутишь? Да прошлая ночь лучшая в моей жизни. Ты доказал, как дороги для тебя наши отношения. Еще никто не делал для меня ничего подобного». Я придвинулась к нему и поцеловала в щеку. «Ночь в крохотной квартирке с рваным линолеумом на полу лучше в твоей жизни?» Он недоверчиво почесал переносицу. «Так точно. Главное, здесь есть раскладной диван». Подмигнула я, обвивая его крепкую шею руками. «Кстати, о диване». Он поцеловал меня за ушком, заставив на некоторое время забыть обо всех проблемах. Следующая неделя оказалась пусть и не самой простой, но однозначно безумно счастливой. Нам с Яром удалось потихоньку наладить быт. Он взял еще пару заказов, на этот раз с предоплатой, поэтому денежный вопрос больше не стоял так остро. А еще мы, наконец-то, появились в университете вместе, и злопыхатели моментально прикусили языки. Даже подружки Даши больше не смотрели на меня волком. Не знаю уж, как Ярославу это удалось, но он сразу дал понять, что не потерпит шепотков у нас за спиной. В итоге никто не решился лезть на рожон. Ярослав, открыв дверь, я с удивлением обнаружила, что свет в коридоре не горит, хотя мы договаривались, что он не ляжет спать, пока не дождется меня с генерального прогона перед завтрашним конкурсом. «Вдруг кто-то притянул меня обеими руками к себе. Я соскучился», — произнес Яр, закружив меня в беззвучном вальсе. «Я тоже», — призналась я, кладя голову ему на плечо. «Почему свет не горит?» «Темнота, друг молодежи». Он помог мне снять пальто, а потом вновь крепко обнял. «Завтра у тебя сложный день, и я подумал, что было бы неплохо немного расслабиться». «Отличная идея», — согласилась я, зарываясь пальцами в его жесткие, непослушные волосы. Некоторое время никто из нас не решался разорвать объятия. Голова шла кругом от того, насколько тепло и приятно было в его горячих, сильных руках. «Мой. Теперь уже никто не сможет нас разлучить». «А теперь я, как приличный мужчина, должен тебя накормить». Ухмыльнулся Ярослав и подхватил меня на руки, в пару шагов преодолевая расстояние до кухни. Я ахнула, обнаружив в центре небольшого квадратного стола, сервированного на две персоны, подсвечник с горящими ароматическими свечами. Рядом с ним лежал букет цветов. «Как красиво!» — восхитилась я, сжимая его футболку. «Это ты красивая!» Даже в темноте я увидела, как сильно блестят его глаза. «Вдруг завтра жюри конкурса решит по-другому? Если честно, я ужасно волнуюсь!» Измученно вздохнула я и поежилась. «Мне все равно, что решит жюри. Для меня есть только одна девушка, достойная всех титулов». Его голос немного дрожал. Я обняла Яра за шею, прижавшись щекой к его щеке. «Нужно попробовать твою стряпню», — прошептала я, намекая, что для этого он должен поставить меня на ноги. «Да, конечно». Парень осторожно опустил меня на стул. Наверное, быть счастливее, чем я в ту минуту, было уже невозможно. Каждый день мы с Яром становились ближе друг к другу, и на этот раз я больше не могла молчать. «Я должна тебе кое-что сказать. Это очень важно». Я набрала полные легкие воздуха, как перед прыжком в воду. Ярослав выгнул спину, когда я провела губами по его подбородку, замерев возле приоткрытого рта. «Я тебя люблю». «Ну-ка, повтори». Он с недоверием заглянул в мои глаза. «Я люблю тебя, Ярослав». Засмеялась, моментально оказавшись у него на коленях. «Это невыносимо». Его рваное дыхание обожгло висок. «Что?» — переспросила я обескураженно. «То, что ты со мной делаешь. Второй раз в жизни настолько теряю голову». «Второй?» Я обиженно закусила губу, но, натолкнувшись на его озорной взгляд, сразу все поняла. «Мне нравится, что ты теряешь голову только со мной». Мы одновременно вздрогнули, когда с улицы донесся знакомый визг автомобильной сигнализации. Ярослав тут же побежал на балкон. «Эй, отморозки! Я сейчас полицию вызову!» Он свесился через перила, грозно размахивая кулаками. «Яр, погоди! Да погоди ты!» Пыталась остановить любимого, но он уже несся к выходу. «Я не позволю разобрать ее на запчасти!» «Стой! Это может быть опасно!» «Да, для этих уродов! Им точно не поздоровится!» Злобно сверкнув глазами, Ярослав вылетел за дверь. К счастью, вернулся он довольно быстро. Правда, на этот раз выглядел гораздо мрачнее, чем несколько минут назад. «Ну что там?» — осторожно поинтересовалась, кладя руку ему на плечо. «Сняли два колеса», — процедил он сквозь зубы. «Но машина ведь наверняка застрахована». «Да, только страховка оформлена на отца, а он последний человек, с кем я хочу иметь дело». Я покачала головой, не зная, чем помочь, а потом вздрогнула, когда мое запястье сжало крепкая ладонь. «Мне нужно успокоиться. Пойдем спать». Яр требовательно прикоснулся губами к моим губам. «С удовольствием», — едва слышно прошептала я, обвивая его шею руками. «Ярослав». Я проводила Алису до метро, а сам уселся на лавку, пытаясь решить, как распланировать свой день. Помимо того, что наши жилищные условия оставляли желать лучшего, теперь мы еще и остались без колес. После вчерашнего инцидента Алиса не дала мне упасть духом, даже не произнеся ни слова, просто положила мою голову себе на колени и долго-долго гладила по волосам. А потом прервала молчание дразнящим влажным поцелуем, заставив меня хорошенько попотеть перед сном. Не знаю уж, как так вышло, но Светлова имела надо мной власть. Даже мысль о том, что она может уйти, доводила меня до исступления. Я буквально дышал ей. С каждой проведенной рядом секундой все яснее понимал, что значит быть живым. Жить значит любить. По-другому никак. Сегодня любимый ожидал сложный день. Вечером должен состояться дурацкий конкурс красоты, одной из участниц которого будет моя бывшая девушка. Несмотря на то, что Алиса старалась держать эмоции при себе, я чувствовал, насколько она напряжена. Страх и опасения читались в ее прощальном взгляде. Независимо от того, проиграет она или победит, хотелось сделать для нее этот день особенным. Только вот к своему стыду я был стеснен в средствах и ограничен в ресурсах. Поэтому, наступив на горло собственной гордости, набрал номер, по которому очень давно не звонил. «Привет». Я откашлялся. «Яр, это ты? Или у меня начались галлюцинации?» Лениво, на манер гангстера времен сухого закона, поинтересовался Макс. «Не знаю, что ты там курил». «Эй, братишка, звонишь раз в пятилетку, так еще и оскорбляешь?» Сделанной обидой произнес родственник. «Поможешь?» «Не вопрос. Кого надо закатать в ковер?» Я тяжко вздохнул. От приступа его родственной любви возникло непреодолимое желание выругаться. Мы с Максом никогда особо не ладили, однако он оказался единственным, кому бы я мог обратиться за помощью. Тем более после того, как выяснилось, что между ним и Алисой ничего не было. «Займешь денег?» «Ого! Один из богатейших наследников страны звонит своему бедному родственнику, чтобы занять денег?» — присвистнул Макс. «Мы с отцом разругались в пух и прах, если тебе от этого станет легче. Ютимся с Алисой в 30-метровой квартире, а вчера вечером у моей тачки сняли колеса. Короче, полная задница». «Ну и дела, братишка. Но, к твоему счастью, я сегодня утром вернулся в Москву. Только учти, я помогаю тебе исключительно ради Алисы». Алиса. «Так, девушки, выходим, не волнуемся. Запомните, сегодня ваш звездный час. Держим осанку. Все как репетировали», — скомандовала наша хореограф. Мы, как стадо овец, походкой от бедра послушно отправились на сцену. С минуты на минуту начинался конкурс красоты и таланта «Мисс МГИМО-2020», в течение последних 20 лет ежегодно проводившийся в стенах нашего вуза. Даже не верилось, что сегодня мне выпала честь побороться за титул. Сделав несколько кругов по сцене, мы замерли, чтобы послушать традиционное приветствие ректора. Пожелав нам успехов и неувядающей красоты, высокий импозантный мужчина в стильном костюме тройки, графитного цвета, принялся бесконечно долго перечислять спонсоров мероприятия. Посмотрев зрительный зал, в первом ряду я обнаружила Ярослава, Макса и Антона. Любимый держал в руках большой букет, а двое других ребят растянули над головами плакат с надписью «Алиса Королева, только вперед». В груди сразу же разлилось приятное тепло, заставив волнение отступить. Вот она, моя группа поддержки. С ними я уже ничего не боялась. Задания сменялись оценками жюри, и так несколько раз по кругу. Проведя несложные математические подсчеты, я поняла, что иду с небольшим опережением, однако расслабляться не стоило. Даша следовала по пятам, то и дело прожигая меня пылающим от ярости взглядом. Я видела, насколько непросто ей давалось держать лицо. Повлиять на окончательные результаты могло шоу талантов. Я несколько недель втайне от всех репетировала танец, возлагая на него большие надежды, и теперь приготовилась наконец-то продемонстрировать его зрителям. Уважаемые дамы и господа, а завершит шоу талантов Алиса Светлова с этюдом «В поисках страны чудес». Заиграла чувственная композиция, свет в зале погас. Оставив все страхи и сомнения, я выбежала на сцену. Несомненно, этот танец я смогла бы станцевать хоть с закрытыми глазами. Слишком многое было поставлено на кон, и я не собиралась сдаваться. На этот раз решила идти до конца. Я словно общалась с публикой на языке танца, рассказывая им свою непростую историю первой любви. Хотелось донести до каждого, что если мне и достанется победа, то она будет заслуженной, что ни связи матери, ни деньги Османова тут ни при чем. «Браво!» — донесся восторженный голос Макса. Видимо, друг неожиданно вернулся для того, чтобы присутствовать сегодня здесь, в отличие от мамы, которая написала перед самым конкурсом, что у нее появились неотложные дела. Ощутив резкий выброс адреналина в кровь, я прогнулась в спине, подпрыгнула и совершила разворот, вложив в каждое движение особенный глубинный смысл. Поворот, хлопок, разворот. Поворот, хлопок, разворот. Поворот, хлопок, разворот. И так несколько раз подряд, пока зрители во главе с жюри не начали аплодировать. Тогда я окончательно отпустила себя, отдаваясь мелодии без остатка. А потом где-то поблизости раздался щелчок. Аплодисменты резко стихли. Кажется, не только я, но и весь зал перестал дышать. Я с ужасом наблюдала, как стремительно сползают лямки моего платья, потому что резинка, удерживающая сценический костюм спереди, лопнула. Застыв на месте, я прикрыла обнаженную грудь и с изумлением заозиралась по сторонам. Момент, который должен был стать моим триумфом, обернулся позором. Музыка продолжала звучать, но я стояла как вкопанная, напрочь позабыв последовательность движений. Когда из зала послышались первые смешки, меня словно пронзило десятками мельчайших игл. Ткань платья прилипла к спине, я покрылась гусиной кожей и, не оглядываясь, убежала со сцены. «Алиса, ты что творишь? Нужно было продолжать танец!» — сплеснула руками хореограф. «Но, Наталья Сергеевна, платье порвалось!» Все еще ошеломленная, я подтянула ткань, дабы спрятать от любопытных глаз свои прелести. «А как же импровизация? Даже если что-то идет не по плану, улыбаемся и делаем вид, будто так и задумано!» «Мы же 100 раз это обсуждали, Светлова!» — покачала головой преподавательница. «К твоему сведению, в мировой практике не раз случалось, что некоторые танцовщицы таким образом специально привлекали к себе внимание». «Простите, наверное, я чего-то не понимаю в этой жизни». Я прерывисто вздохнула. «Ладно, надеюсь, этот инцидент не повлияет на оценки жюри», проговорила хореограф и с сочувствующим видом погладила меня по волосам. Оставшаяся часть конкурса прошла как в тумане. Во время объявления победительницы я стояла на сцене ни жива, ни мертва. В голове пульсировала лишь мысль о том, как я облажалась. Перед выступлением следовало проверить свой сценический костюм, ведь в гримерке кого только не было. Я слишком рано расслабилась, и что самое неприятное, все это произошло на глазах у Яра. Хотелось, чтобы любимый мной гордился. От подступающих к горлу слез стало больно дышать. «И первый вице-мисс университета становится Алиса Светлова!» — громогласно объявил ведущий. Натянув жалкую улыбку, на негнущихся ногах я вышла за своей лентой и грамотой. Не так я представляла сегодняшний вечер. Увы, не так. Я проиграла. «А корону мисс МГИМО 2020 из рук победительницы прошлого конкурса получает...» — барабанная дробь. «Дарья Иванова!» Зал взорвался овациями. «Я? Вы шутите?» Невинно хлопая ресницами, рыжая выпорхнула вперед. «Даша, поздравляем! Ты заслужила эту победу!» «Даш, ты лучшая! Реально лучшая! Наше поздравление, красотка!» доносилось со всех сторон. Я не стала дожидаться окончания награждения и скрылась за кулисами, мечтая исчезнуть с лица земли. Мой сценический костюм слишком вовремя порвался, однако сейчас было бы глупо искать виновных. В любом случае, победители не судят. Быстро сменив шикарное платье в пол на любимые удобные джинсы и кроссовки, я натянула пальто и выскочила из гримерки. «Алиса!» Повернув голову, я посмотрела в напряженное лицо Ярослава. «С тобой все в порядке?» В мгновение ока любимый прижал меня к себе. «Лучше не бывает». «Ты их всех сделала!» Заявил он без тени сомнения, целуя меня в висок. «Ох, Ярослав!» Вздохнула я, пряча лицо у него на плече. «Поехали домой! Не терпится отметить твою победу!» «Но я не победила, только опозорилась». «Алис, ты шутишь? Да мне все парни универа теперь завидуют. Только они не знают, что кроме внешности у тебя еще и самая красивая душа. А я знаю». Ярослав. Алиса меня не дождалась. Выйдя из душа, я обнаружил любимую, свернувшуюся калачиком на постели. Она лежала, потянув колени ближе к груди и обнимая себя за талию. Несколько минут я любовался спящей девушкой, сжимая в кармане джинсов небольшую коробочку с кольцом. Только я мог совладать с ураганом, творящимся в душе Алисы. Достаточно было подойти, обнять и дождаться хорошей погоды. Вдвоем мы забывали об окружающем мире. Или могли создать свой собственный. Осталось только дождаться, когда моя спящая красавица откроет глаза. Неожиданно в прихожей завибрировал мой телефон. Оказалось, пришло сообщение от брата. Закусив губу, я впился взглядом в текст на экране. «Макс, я достал запись видеокамеры, установленной в гримерке. Могу отдать прямо сейчас. Стою внизу». Я быстро отправил ответ. «Я. Сейчас спущусь». Убедившись, что любимая все еще спит, осторожно укрыл ее одеялом и покинул квартиру. Макс припарковался прямо под нашим балконом. Отворив дверцу, я поздоровался с родственником. Он улыбнулся, вальяжно развалившись на кожаном сиденье своей тачки. «Ты уже посмотрел?» — кивнул я в сторону черной флешки, зажатой у него в пальцах. «Не, там записи на несколько суток. Как раз вам с Алисой будет, чем заняться ночью», — ухмыльнулся Макс. «Она поплатится за то, что сделала», — процедил я, выхватывая флешку у него из рук. «А что, если это не она?» — двоюродный брат смерил меня проницательным взглядом. «Кто бы там ни был, очень скоро справедливость восторжествует. Если надо, я дойду до ректора и заставлю его пересмотреть результаты этого долбанного конкурса. Алиса пострадала из-за меня». «Но ведь Даша твоя бывшая девушка», — прищурился Макс, не разрывая зрительного контакта. При упоминании имени бывшей внутренности словно прижгли каленым железом. «А Алиса — моя будущая жена». Я машинально проверил в кармане маленькую коробочку. Не терпелось уже скорее увидеть кольцо на безымянном пальце Алисы. Разумеется, после произошедшего во время сегодняшнего выступления мы с парнями не могли остаться в стороне. К счастью, наши догадки подтвердились. Выяснилось, что в каждой гримерке установлены микроскопические видеокамеры, о которых охрана не потрудилась сообщить конкурсанткам. В кармане ожил телефон. Увидев на подсвеченном дисплее «Даша», я вздрогнул. Она прислала мне свое фото в короне, снабдив недвусмысленной надписью. «Даша, может, заедешь поздравить меня с победой, Ярослав?» Костяшки пальцев хрустнули от того, с какой силой я сжал айфон. «Твою мать, какую грязную игру затеяла эта девчонка! А ведь у нас с Алисой все только стало налаживаться!» Пересохшими губами я записал голосовое. «Я. Где ты?» «Даша, я вновь вернулась к Кате. Приезжай, я еще долго не лягу спать». От ее наглости все внутри зашипело, словно плюнули на раскаленную сковороду. После расставания мы так и не объяснились, но теперь я страстно желал поговорить с этой стервой на другом языке. На том, который она заслуживала. Пусть знает, что завтра же лишится своей долбанной короны. «Прокатимся?» — предложил я, устало посмотрев на брата. «Тут недалеко». И продиктовал ему адрес. «Ты выглядишь так, словно собираешься всю ночь жарить грешников». Макс еле слышно рассмеялся. «Почти!» — подмигнул я и отвернулся к окну. Поднявшись по лестнице, я сделал глубокий вдох. Однако это не помогло усмирить буквально разрывающие барабанные перепонки пульс. В ушах звенело от гнева. Мне не терпелось высказать Даше все, что я думаю об ее грязном поступке. «Ярослав, ты все-таки приехал?» Открыв дверь раньше, чем я успел позвонить, бывшая встретила меня ликующей улыбкой. «Я ведь сделал для тебя столько хорошего, Даш. И аренда той квартиры оплачена на полгода вперед. Ты могла оставаться там до лета». «Зачем?» Последнее слово я произнес практически по слогам. Рыжая отступила на шаг. Улыбка на ее лице померкла. «Неужели ты решил, будто это я испоганила костюм Светловой? Ты действительно так думаешь?» Ее голос дрогнул, нижняя губа затряслась. Меня передернуло от этого театра одной, к слову, не слишком хорошей актрисы. «Я уверен. А еще у брата в машине лежит флешка с видеозаписью из гримерки. Не сознаешься сама, завтра утром это видео посмотрит весь универ». «Дурак ты, Ярик, и совсем не разбираешься в людях. Анька с Леркой после репетиции дефиле что-то активно обсуждали. Не удивлюсь, если это они сделали». «Не ври, я знаю, это ты подстроила». Я до последнего собирался стоять на своем. «Уходи, Ярослав! Я считала, ты одумался, а ты...» Рыжая всхлипнула. «Мне нельзя нервничать, так что уходи!» Даша протянула руку, собираясь закрыть дверь, но что-то в ее фразе заставило меня притормозить. «Что значит «нельзя нервничать»?» — переспросил я сипло. Она горько рассмеялась, глядя мне прямо в глаза. «А то и нельзя, что срок уже 6 недель. Я уже 1,5 месяца ношу под сердцем нашего ребенка. «Что?» — во рту моментально пересохло. «Я беременна, Ярослав!» Даша смотрела на меня, как на дурачка. «Этого не может быть!» — покачал я головой, внезапно ощутив жуткую усталость. «Прикинулся бы, что хоть немного рад!» Развернувшись, Даша полезла в одну из сумок, разложенных на комоде в прихожей. «Вот полосатый тест, если не веришь!» — помахала им перед моим лицом. «Но почему ты раньше ничего не сказала?» — поинтересовался я, не в силах оторвать глаз от теста. «А когда бы я успела? Ты был слишком занят построением отношений со своей сводной сестрой!» Ее веснушчатое лицо исказилось гримасой боли. «Твою мать!» прошептал я, мечтая отмотать пленку назад. И вовсе не на 6 недель, а раньше, гораздо раньше. Хотя, положа руку на сердце, если бы не Даша, я бы вряд ли вернулся в Москву и вновь встретил Алису. Вот так ирония судьбы. «Ярослав!» Даша, едва не плача, сжала мое плечо. Дерьмо. Впервые в жизни я чувствовал себя настолько потерявшимся. Жаль, подобные ситуации не разбираются в учебниках по ОБЖ. Беременная от меня девушка ждала какой-то реакции, а я переминался с ноги на ногу, понятия не имея, что сказать. «Ты уверена? Может, сделать еще тест?» При виде зависших на ее ресницах слез я напрягся всем телом. Тихо, сдавленно всхлипнув, Даша отвернулась. В этот миг что-то внутри меня оборвалось. Пусть и непродолжительное время, но мы все-таки были счастливы вместе. И если она говорила правду... «Не волнуйся, мой ребенок не будет расти без отца». Я приблизился, опасаясь сказать или сделать что-то лишнее. «Ты хоть сам себя слышишь, Ярослав? Ты себя слышишь?» Развернувшись, Даша принялась молотить меня кулаками в грудь. Стало ясно, что конструктивного диалога не получится. Это уже не первая истерика, свидетелем которой мне не посчастливилось стать. Однажды во время ссоры Даша переколотила всю посуду, а в другой раз выскочила ночью без телефона на улицу, и мне пришлось разыскивать ее по дворам. «Перестань, успокойся!» Я рывком прижал истеричку к себе. «Мы обязательно все решим, тебе нельзя нервничать!» «Ярик!» Я опешил, ощутив горячие ладони рыжей на своей шее. Не позволяя опомниться, Даша обвела мои бедра босыми ногами и стремительно прижалась губами к губам. «Алиса». Услышав мелодию вызова, я еле заставила себя разлепить веки. Кажется, у меня начиналась мигрень. Телефон на тумбочке заходился снова и снова, но не было сил даже пошевелить мизинцами на ногах. Однако звонивший, судя по всему, не собирался сдаваться. С трудом перевернувшись на раскладном скрипучем диване, я дотянулась до айфона. Увидела имя на дисплее и машинально поморщилась. Скрипя сердце, я все таки приняла входящий вызов от мамы. «Привет», — сонно пробормотала я. «Алиса, я посмотрела конкурс в записи». Она замолчала, в то время как я зажмурилась, ожидая услышать в свой адрес очередной поток критики. «Я хотела сказать, что ты была лучшей, объективно. А вот преподавательница по истории с самого начала занижала тебе оценки. Старая ведьма», — фыркнула мама. Я шумно вздохнула, до сих пор не веря своим ушам. «Тебя засудили, дочка, так что наплюй и разотри. Кстати, ничего не изменилось за 20 лет». Она понимающе рассмеялась. «Что ты имеешь в виду, мам?» Я подскочила на кровати, испытывая невероятный душевный подъем. Мы так давно не разговаривали по душам. «Обыкновенная бабская зависть», — вздохнула родительница. «В 90-м году я участвовала в конкурсе «Мисс Москва». Кто-то из девчонок подпилил мне каблук. Я грохнулась так, что чудом не переломала обе ноги. А через пару недель все газеты пестрели заголовками, что победительница — любовница главного спонсора мероприятия. Так что ни у кого из нас все равно не было шансов». «Ничего себе, ты никогда не рассказывала». «Да уж, не самая приятная тема для воспоминаний». Мы помолчали, а потом мама еле слышно произнесла. «Не расстраивайся, тем более ты уже отхватила главный приз». «О чем это ты?» «Камера пару раз ловила, как на тебя смотрел Ярослав. Мне даже неловко стало. Это дорогого стоит, чтобы мужик так втрескался. При виде вас я начинаю верить в любовь». Между нами вновь повисла пауза. Только сейчас, догадавшись оглянуться по сторонам, я неожиданно поняла, что любимого нет дома. От кольнувшего плохого предчувствия в горле моментально встал ком. Сглотнув его, я нарочито спокойно поинтересовалась. «Как у тебя дела?» «Бывало и лучше». Откашлившись, мама тихо продолжила. «После вашего ухода Артур рвет и мечет. Он согласен, что погорячился, но теперь не знает, как помириться с сыном. Я насчет этого и звоню. Не могла бы ты поговорить с Ярославом? Попробуй убедить его наладить отношения с отцом». Подняв взгляд на часы, я отметила, что уже давно перевалило за полночь. «Где же Ярослав?» Последнее, что я помнила перед тем, как уснуть, он собирался принять душ. Тогда куда он мог деться? «Алиса, ты меня слышишь?» В голосе родительницы вновь промелькнули уже привычные нотки раздражения. «Сделаю все, что в моих силах», — заверила я, только бы скорее завершить беседу. «Я знала, мы поймем друг друга», — с облегчением вздохнула мама и отключилась. «Ярослав!» — позвала я на всякий случай, не слишком уповая на то, что он заснул под душем. Разумеется, в ответ я услышала лишь собственное колотящееся сердце. Тогда я на автомате набрала его номер из списка избранных контактов. И снова тишина. Нехорошее предчувствие, зародившееся в груди во время телефонного разговора, начало разрастаться с межгалактической скоростью. Пальцы сами собой потянулись к номеру Макса. В отличие от двоюродного брата, он взял трубку после второго гудка. «Алиса?» — отозвался он напряженным тоном. «Где Ярослав?» От страха и непонимания я закусила губу. «Хотел бы я сам знать, где его черти носят!» — разочарованно вздохнул парень. «Ярослав». Я подхватил ее и понес в сторону кровати. Даша довольно заурчала, вцепившись в меня, словно пиявка. «Я так по тебе скучала», — прошептала на ухо. Вместо ответа я бросил девчонку на кровать, после чего развернулся и направился обратно к входной двери. «Но, Ярослав, мы еще не договорили!» — завизжала мне вслед рыжая. «Поговорим, когда ты успокоишься и будешь настроена на разговор, потому что ничего другого между нами быть не может». «Ах, вот значит как! Ну и проваливай! Ты!» Не дослушав гневной тирады, я захлопнул дверь. Новость о ее беременности повергла меня в шок. Мне требовалось собраться с мыслями, прежде чем возвращаться к Алисе. Я чувствовал себя раздавленным, сломленным, понятия не имею, как посмотреть любимой девушке в глаза. События последних дней больше напоминали всеобщий сговор ради разрушения нашего счастья. Даже в крохотной квартирке на отшибе нельзя было скрыться от проблем. Раньше мне казалось, что привести Алису в клоповник с ушатанным диваном — это дно, однако сегодня снизу снова постучали. Подавив вздох, я залез обратно в автомобиль Макса. «Может, хоть что-нибудь объяснишь? Я не нанимался к тебе в личные водители». Запрокинув голову, прищурился родственник. «Даша беременна», — сообщил я, не размыкая губ. Макс присвистнул. «А вечер перестает быть томным». Он резко выжал педаль газа, и машина сорвалась с места. «Неужели ты забыл первое правило бойцовского клуба?» Я опустошенно покачал головой. «Всегда иметь при себе презервативы», — высокомерно улыбнулся брат. «Козел». «Хватит изображать из себя умника. Уж не тебя ли несколько лет назад обвиняли в попытке изнасилования?» Парировал я, вперев в него немигающий взгляд. Макс вздрогнул, а я с удовлетворением отметил, как запульсировал сосуд на его шее. «Ты реально веришь, что я мог сотворить такое, братишка?» — процедил он сквозь зубы. Я покачал головой, не сводя с него глаз. Знал, что он избегает говорить на эту тему, поэтому намеренно постарался задеть родственника за живое. «Не верю, но я сыт по горло твоими нотациями. Сначала разберись в своей жизни, святоша!» Я отвернулся к окну и до побелевших костяшек стиснул кулаки. Оставшаяся часть поездки прошла в гробовой тишине. «Так Даша беременна или просто сказала, что беременна?» Едко поинтересовался Макс, притормозив на парковке возле нашего временного пристанища. «Она показала тест». Я подышал на свои ладони, ощущая озноб. «Не знаю, как сказать Алисе». Стоило только подумать об этом, и отчаяние накатило с новой силой. «Может, пока не стоит говорить?» Повернув голову, Макс смерил меня внимательным взглядом. «Я не могу ей врать. Если бы все девушки, которые утверждали, что беременны от меня, родили детей, я бы уже давно стал многодетным отцом», — хмыкнул двоюродный брат. «Тебе явно не помешало бы прокачать не только тело, но и мозги. Помнишь, Антон во время конкурса сказал, что однажды уже имел дело с Дашей, что она пошла на хитрость, лишь бы их команда победила. Почему ты решил, что сейчас эта стерва говорит правду?» «Неужели можно шутить такими вещами?» — нахмурился я. «Нужно как следует во всем разобраться, а уже потом делать выводы. И мой тебе совет. У Алисы и так сегодня выдался тот еще день. Не стоит добивать ее этой новостью». Прежде чем подняться в квартиру, я еще какое-то время таращился в мрачную пустоту, обдумывая слова Макса. Возможно, он был прав. Но тогда возникал вопрос, зачем это Даша? И как она собралась выкручиваться? Голова разрывалась от предположений. Мне было трудно свыкнуться с мыслью, что Даша пошла на такую низость, лишь бы меня вернуть. Я повернул ключ в замочной скважине, стараясь действовать тихо, чтобы не разбудить свою девочку. Однако от зрелища, открывшегося в прихожей, из легких вышибло весь воздух. «Поздравляю!» — сквозь слезы улыбнулась Алиса, закрывая замок дорожной сумки. «С чем?» — я сжал кулаки. «Твою мать! Неужели она без подготовки обрушила на любимую эту новость?» «Ты попросил довериться, и я доверилась. И где мы теперь?» Алиса грустно рассмеялась, отшатнувшись от меня, как от прокаженного.